Бартер. Денег барсук никогда не платит. Истинный бизнесмен. Когда бухло у тебя перед носом, отдашь чего угодно. Секонд-хенд на Пушкинской закрылся, куда я их теперь дену? Начал он конючить, ломать комедию. Слушай, почему всем барыгам не дать одно погоняло, паук? Спросил я. Придумай чего поновей, это ты меня каждый раз спрашиваешь. А ты каждый раз не отвечаешь. Ну, смотри сюда, видишь, манжета протерта? Совесть у тебя протерта. Какая манжета? Не нули же на рынке от тебя торгует. Эти рубашечки по стошке улетят быстрее голубей. А он сидит в кресле, гадина, в подвале своем дворницком, и барахло вокруг навалено горами вдоль всех стен. Говорят, в районе ремзавода у него четырехкомнатная квартира и любовница из стриптиз-клуба. А кресло старинное. Высокая спинка мореного дуба резного и кожа свиная, потертая, бронзовыми гвоздиками окантована. Отреставрировать это кресло цены ему не будет. Из-за этой шикарной норы его барсуком и прозвали. «Трубы горят», — глумится он. А ведь один удар ребром ладони по горлу и гадина покойник. Да ведь найдут, вот в чем беда. А вру, не найдут. Нахрен он ментам сдался? Прижучат первого же попавшегося бомжару, и дело с концом. А ты потом кому товар сдавать будешь? До 37 лет я вообще не знал, что такое головная боль. Хоть с похмелья, хоть на ринге. Душевно жалуюсь я, пытаясь построить отношения. Барсук запускает руку в ларь, заменяющему письменный стол, и достает голубоватый пластиковый флакон 07 Элп. Стекломое, понял? Цена его полтинник, и от него 2 месяца назад загнулся у Зеня. Вот спасибочки, говорю я. Это изопропилен, технический спирт. 100 грамм, а следующую соточку уже пьешь нектара в райских кущах. И дусто на закуску дашь, да? Чё рыл-то воротишь, бурчит он. Люди берут, не жалуются. Да, а ты часто слышал, чтоб покойники жаловались? Так а чё тебе надо? Кривится он, но убирает свой яд и ставит на ларь розовый лосьон. Экономный парень. 95 грамм по 45 рублей за флакон, если место знать. Я забираю флакон и обратно одну рубашку. Ты куда рубашку потащил? 1 флакон, 1 рубашка. 2 флакона, 2 рубашки. Ну нет у меня больше розового, нет, зайди завтра, отдам. Ты отдашь? Рубашечка, кстати, чистый хлопок, смотри. Ну нет, честно говорю. Давай, что есть. Барсук правильно прикидывает силы и расклад и добавляет флакон ландыша. 85 грамм. Цена та же. КПД тот же. 70-градусный нормальный спирт. В аптеке это все в 1,5 раза дороже. Если есть. Если пустят. Если дадут.